На весь ланкар было всего 6 кольчуг, причем сделанных по принципу «поносил сам, дай поносить другому». В ланкаре роль дворцового стражника мог исполнять любой гражданин, которому в тот момент нечем было заняться, и чтобы убрать лишнее, пользовались веревочками и проволочками. Тогда как местные стражники все были 6 футов ростом, и даже матушка признала, что в своих красивых красно-голубых мундирах выглядят они очень впечатляюще. В Ангкор-Порке, впрочем, ей тоже доводилось видеть городскую стражу. Однако сам вид ангкор-поркских стражников прежде всего заставлял задуматься, неужели на город может напасть кто-нибудь хуже этих типов. К вящему матушкиному удивлению, стоило ей вступить под арку ворот, как дорогу ей преградили 2 скрещенные пики. «Не бойтесь так, ребята, мы на вас не нападем», — сказала матушка-ветровоск. Капрал отдал честь. «Конечно, госпожа», — кивнул он, — «но нам велено не пускать всяких подозрительных личностей». «Подозрительных?» — переспросила нянюшка Яг. «А что же у нас такого подозрительного?» Капрал сглотнул. Встретиться взглядом с матушкой-ветровоск было испытанием не из легких. «Ну, — выдавил он, — понимаете, вы как бы слегка неопрятно выглядите». Наступила звенящая тишина. Матушка втянула в себя воздух. «Просто мы немножко заблудились и случайно забрели на болото», — поспешно вмешалась Маград. «Впрочем, подождите, я уверен, все будет в порядке», — пробормотал несчастный капрал, заметно оседая под матушкиным взором. «Скоро подойдет капитан. Понимаете, ежели пускать в город кого попало, то ничего, кроме неприятностей, не жди. Вы даже не поверите, какие типы пытаются пролезть к нам в город». «Уж, конечно, кого попало, пускать не с руки», — согласилась нянюшка Яг. «Вы в самом деле смотрите, кого попало, не пускайте. Скажу больше, мы бы и сами не пошли в такой город, в который пускают кого ни попадя. Правда, Эсме?» Маград пнула ее в лодыжку. «Хорошо, что мы никто попало», — заключила нянюшка. «В чем дело, капрал?» Капитан стражников появился из двери караулки и подошел к ведьмам. «Эти дамы хотят пройти, сэр», — отрапортовал капрал. «И?» «Они немного, ну, понимаете, не 100% чистые», — промямлил капрал, ежась под матушкиным взглядом. «А у одной из них растрепаны волосы». «И что с того?» — огрызнулась Маград. «А еще одна, похоже, имеет привычку сквернословить». «Чего?» — возмутилась нянюшка, улыбка которой мгновенно растаяла. «Вот засранец! Ну, я тебе сейчас задницу надеру!» «Но, капрал, ведь при них метлы», — заметил капитан. «А служанкам-уборщицам трудновато всегда выглядеть опрятно». «Служанкам?» — сказала матушка. «Не сомневаюсь, что им самим не терпится привести себя в порядок», — продолжал капитан. «Ну уж извините», — нахмурилась матушка, в словах которой прозвучали почти такие же нотки, как в командах «взять и убить». «Я, конечно, извиняюсь, но разве эта моя остроконечная шляпа ни о чем тебе не говорит?» Солдаты вежливо изучили ее шляпу. «О чем она должна мне говорить?» — наконец спросил капитан. «Она означает, что мы...» «Если вам все равно, то мы, пожалуй, просто проскочим и дело с концом», — перебила ее нянюшка Яг. «Нам еще убирать и убирать!» Она помахала своей метлой. «Следуйте за мной, дамы!»